Здорово. Ну, давай так, я тебе на почту скину реквизиты и дальнейшие инструкции. Ок, ты уже придумал, как их провести у себя легально? Все нормально будет, отозвался Семен. Есть у меня свои методы вывода средств из компании. В общем, жду инструкций. Ну а дальше как договорились? Да. У нас осталось меньше 2 недель до релиза, так что придерживайся плана. Делаем вид, что кодим уже сейчас. Сегодня Макс скинет тебе трек-лист. А реальная помощь ваших программистов, я думаю, потребуется уже завтра-послезавтра. Мы как раз все подготовим. Окей, командуй, охотно ответил он. В офис ребят же присылать не надо? Думаю, нет, я чуть подумал. Пусть подключатся официально под видом аутсорса, но сидят у себя. С ноутом можно откуда угодно кодить. Если потребуется их появление, я сообщу дополнительно. В общем, жди от меня сигнала. Отлично, жду, сказал Семен. И напоминаю, что, если вдруг что, я рассчитываю на твое слово. Мы договорились о 0,25%. Конечно, усмехнулся я. Все под контролем, не беспокойся. Мы попрощались, и я отключился. Сердце у меня привычно заколотилось. Дело-то не шуточное. Эти махинации на 1,5 миллиона должны спасти мою шкуру от Кораблева, но при этом не привлечь лишних вопросов со стороны ГИА. Я уже чувствовал себя балансирующим на канате, но отступать поздно. Я набрал номер Кораблева. Еще один обязательный пункт. Длинные гудки. Никто не брал трубку. Я мысленно ругнулся. С третьего раза он все-таки ответил, с таким раздраженным алло, будто я ему задолжал половину фракталова, а не каких-то 1,5 ляма. Здравствуйте, ваше благородие, это Тим. Слушайте, я готов вернуть долг. Уже сейчас, сказал я. В трубке повисла секунда тишины, потом послышалось шевеление, будто он сорвался со стула. О, молодец, парень, не ожидал. Быстро ты провернул. Ты налом или переводом? У меня только перевод, сказал я. Можете сбросить реквизиты, я переведу со счета. Только, учитывая наши обстоятельства, лучше не через банки с высоким контролем. Верно? Да, обрадованно ответил он. Я тебе сейчас кину номер счета в Хикспы. Там без лишних вопросов. Только прогоняй всю сумму несколькими платежами завтра в течение дня, чтоб не светилось сильно. Окей, сделаем. Жду тогда письмо, сказал я. Давай, высылаю, усмехнулся Кораблев. Молодец, что не подвел. Срок-то у нас горел. Ага, я сбавил голос. Надеюсь, после этого между нами больше нет подвешенных хвостов? Пока не будет, ответил он двусмысленно. Но знаешь, этот мир коварен. Так что живи спокойно, но будь начеку. Ладно, давай, жду перевод. Он сбросил. Буквально через 10 секунд на мою личную почту пришло письмо со ссылкой на счет Хикспы. Я прищурился, открыв вложение. Вот хитрое бестие. Все-то у него схвачено. Система Хикспы славилась тем, что позволяло совершать транзакции без драконовских комиссий и без навязчивого имперского контроля. Вроде как легально, но полулегально. А для таких людей, как Кораблев, самое то. Черт, ну хоть бы не всплыло, пробормотал я и набросал ответ Семену с реквизитами. Указал, что нужно прогнать 1,5 миллиона через 3 платежа. На счету остается денег впритык, но хоть долг Кораблеву закрою, нервы сбережем. А в это время на другом конце города под сводами дорогого ресторана для аристократов звучала негромкая живая музыка, а по залу разливался аромат изысканных блюд и старого вина. Там сидели 2 мужчин, Геа и Виктор Петрович Соколовский. Если переводить через офшоры на Кипре, получим солидную надбавку к чистой прибыли, убеждал Геа. Дошатал я эти офшоры. Из уст возрастного барона Соколовского эта фраза прозвучала комично, отчего Геа невольно ухмыльнулся. Умыкнут у тебя деньги, и ищи потом свищи. Нет уж, только проверенные схемы. Предпочитаешь выбивать деньги из должников лично, усмехнулся Геа. Именно, оскалился Виктор Петрович. Если знаешь, где человек живет, всегда можешь найти у него во рту пару лишних зубов. Сурово качнул головой Геа. Ну, Георгий, Виктор Петрович отпил из бокала и выдохнул. А как твои успехи с проектами? Говорят, молодежь вечно бунтует, не слушает старших и норовит делать все по-своему. Ха, Геа улыбнулся. Мои ребята, да, бунтари еще те. С ними тяжело, зато они генерят идеи. Просто надо уметь ими управлять. Согласен, кивнул Виктор Петрович. Но с ними нужно держать ухо востро. Ко мне недавно приходила пара ухарей, наглые такие. Хотели, похоже, деньги у своего инвестора умыкнуть и через меня загнать. Схема мутная, но я на раз-два их раскусил. Геа прищурился, заинтересовавшись. Да, Как, я тебе тертый калач, что ли? Опыт. Загнал им процент по полной и применил свой дар убеждения. Он у меня, знаешь, обычно срабатывает на ура. Могу уговорить человека на что угодно. Но эти ребята как-то извернулись. Непонятно. Я выкрутил силу внушения на максимум, а они ускользнули, будто бы не заметили. Может, щиты какие-то магические, а может, просто не сработало. Черт его знает. Новые технологии эти ваши сраные. Да, бывает, я рассмеялся, отпив вина. Молодежь нынче прокачана. А через что ты крутил параметры? Да этот как его, ща, арта, арка, Арламов, арканоморф, засмеялся я. Это ерунда от хайп-мага. Выпустили на рынок сырую бету под видом продакшна, но пиарит ее, конечно, сильно. Вон даже ты повелся. Попробуй твикмаг, отличное приложение от новокода, они не зря в него вложились. Ну или старый добрый парамаг от Архмагнетикса, этот-то никогда не подводил. Правда, уныл и он. Ой, не, скривился Виктор Петрович, только не архи, терпеть эту контору не могу. Попробую, беты продакшны, для меня все это дремучий лес. А вот тебе бы присмотреться к своим, продолжил Виктор Петрович. Вдруг они тоже мутят денежку на стороне, полтора лилика туда, полтора сюда. И глядишь, уже кто-то с кайманов шлет тебе поздравительную открытку. Я изобразил ленивую улыбку. Не думаю, что мои настолько обнаглеют. У меня железные контракты, а они знают, что случится, если я... Он запнулся, будто уловив что-то в словах собеседника. Подожди, а ты говоришь, полтора миллиона? Откуда такие цифры? Ну там была сумма, махнул рукой барон. Приблизительно полтора, может чуть больше, не помню точно. Да я и внимания не обратил. У меня свои дела, но мне удивительно, что молодые хотели так нагло провернуть схему. Причем клялись, что им просто нужно оплатить какой-то левый счет. Я сдвинул брови. Хм, и что за молодые? Да обычные, отмахнулся барон. Моя секретарша ведет журнал визитов. Могу уточнить фамилии, если надо. Давай, я кивнул, делая вид, что это все по приколу, но в глазах его вспыхнул интерес. Виктор Петрович достал телефон, набрал номер. Ален, помнишь, к нам на днях заходили эти двое молодых? Да-да, юрист и красавчик. Тебе лишь бы на пацанов слюни ронять. Посмотри, у тебя там записано. Ага, ну да, нет, второго не помнишь. Ладно, хорошо, Виктор Петрович отключился. Ну вот, значит, Алексей Борецкий. Тебе это имя что-то говорит? Я побледнел, чуть не выронив бокал с вином. Пазл сошелся. Глава 18. Я шел к зданию Аркадии с утра, сонно потягивая кофе из картонного стаканчика, когда ко мне резко подскочил Леха. Вид у него был такой победоносный, будто он только что откопал сундук с золотом, а не пару мегабайт юридических документов. «Тим», — прогудел он, обнимая меня за плечи, — «поздравляю, дружище. Последний транш Кораблеву прошел вчера поздно вечером. На счет все упало, платеж провели в три этапа, как договаривались». «Да», — почти рычанием ответил я, — слегка хрипя после короткого сна. Вот это спасибо. Закрыли? Да, ага, закрыли. Парень из Sigma X все провернул, как мы прописывали. Никакого шума и пыли. Кораблев больше не имеет на нас рычагов влияния. Леха картинно взмахнул руками, демонстрируя свободу. Я осушил стакан до дна и довольно оскалился. Ну что ж, можно считать, что одну маленькую войнушку мы все-таки выиграли. Кто бы мог подумать, что мы так быстро рассчитаемся с этим бандюгой. Ага, Леха криво улыбнулся. Я уж думал, придется разбиваться в лепешку, но Семен реально выручил. И главное, я не вкурил, что мы деньги выводили через левую фирму. Я и не сомневался, что получится. Я уверенно щелкнул костяшками пальцев. Это хорошо, теперь сможем сосредоточиться на своем проекте, без этого фонового мафиозного шума. Наконец-то хоть на миг вздохнем. Угу, хмыкнул Леха, глядя на меня слегка прищуренно. Радуюсь, конечно, но ты-то меня знаешь, я настороже. Не бывает все так легко. Я ухмыльнулся. Успокойся, в этот раз мы на коне. Даже Кузьку погладим в честь победы и дадим ей жирную муху. Надеюсь, без крови. Леха хрюкнул от смеха. Кузька, та еще зубастая милаха. Вот сейчас и проверим. Возможно, она почувствует нашу радость и станет более пушистой, отшутился я. Все, пошли к остальным, надо же их зарядить позитивом. Леха кивнул, и мы вместе поднялись на этаж Аркадии и зашли в наш уголок опенспейса, но не успели мы появиться, как увидели настоящий переполох. Гоша был красный как рак, Макс стоял рядом с ним и то ли пытался его успокоить, то ли сам готовился к тому, чтобы кричать в унисон, а вокруг них ошивались какие-то трое незнакомых мне товарищей в строгих пиджачках. «Тим, Гоша заметил меня в ту же секунду и рванул прямо к нам, махая руками. Это что за беспредел такой? Внезапно приперлись какие-то ревизоры. Говорят, аудит от Аркадии, лезут в код, хотят видеть наши репозитории, стучат по клаве. И вообще, Гоша хватал ртом воздух, почти задыхаясь, они переворачивают все. Самое смешное, подскочил Макс, что они ходят и комментируют весь наш рабочий процесс. Уже успели заявить, что методы структурирования кода у нас устарели, при том, что мы еще само приложение настраиваем. Да они вообще кто такие? Я медленно перевел взгляд на тройку незнакомцев. Они действительно смотрели на меня с выражением «а вот и главный, неужели?» Один из них, высокий сухопарый тип, кивнул и шагнул вперед. «Добрый день, меня зовут Севастьян, мы пришли к вам по поручению его благородия Мельникова. Он хочет провести аудит. По условиям вашего контракта, уважаемый Тимофей, мы имеем право проводить проверку, но если у вас есть какие-то вопросы, можете обратиться к нему напрямую. Мы просто выполняем свою работу». На мгновение я почувствовал, как во мне закипает злость. Да, я помнил про этот пункт в договоре с ГИА, но не ожидал, что он высадит десант проверяющих именно сейчас, за неделю до релиза. Красиво, черт бы его побрал. «Ага, понятно», — произнес я мягко, но в голосе все же прорезался металл. «Раз аудит, значит аудит. Только, уважаемые аудиторы, хотелось бы попросить вас не таращиться в чужие ноуты без разрешения. У нас тут, знаешь ли, конфиденциальная информация, и все такое». Севастьян учтиво улыбнулся. «Мы понимаем, но сделать этого не можем. Аудит подразумевает проверку всей информации, касающейся проектов. Не волнуйтесь, в частую жизнь лезть не будем. Просто сделаем снимки экрана, изучим структуру. Ничего лишнего. Чисто формальность. Расслабьтесь, расслабьтесь». «Я бы их расслабил», — рядом хмыкнул Леха, очевидно, тоже понимая, что формально мы не можем прогнать этих товарищей. «Любую жалобу, и ГИА скажет, что вы дергаетесь, проверочка пустяковая. Не хотите показывать код, у вас там что-то скрыто, и понесется. Вот тебе и зарядили всех позитивом», — шепнул Леха, наклоняясь ко мне. «Только справиться с одними проблемами, а тут новый сюрприз». «Нормально все», — отрезал я и повернулся к аудиторам. «Ладно, работайте, но предупреждаю, у нас нынче дедлайн дикий, так что, пожалуйста, не мешайте ребятам. По возможности, адресуйте вопросы напрямую ко мне или Лехе». «Конечно», — дружелюбно ответил Севастьян, чуть ли не давясь собственным величием. «Мы будем максимально аккуратны». Я лишь криво усмехнулся, когда они отвалили к рабочим столам. Гоша, смотря им вслед, беззвучно шевелил губами, выдавая парочку нецензурных шпилек. Макс, напротив, вслух зашипел: «Да чтоб им пусто было. Тим, они спрашивали у меня, зачем мы используем столь сложную структуру для многопоточности. Нет, ты прикинь, я им говорю, что это наша фишка, а они хаем, но это же тяжеловесно. Охренеть, тяжеловесно. Макс, дыши спокойно», — похлопал я его по плечу. «Смотри на это как на очередную необходимость. Они пришли, наговорили гадостей, а мы сделаем свое дело и покажем, кто здесь крут, а кто лажа». Макс хоть и был на взводе, но сдавленно ухмыльнулся. «Ладно, босс, если что, прикрой. Всегда», — пообещал я. «Гош, ты тоже не кипятись. Просто работай, не пускай их глубоко в наше ядро по возможности. И пусть довольствуются верхушкой айсберга». «Понял», — кивнул Гоша, махнув рукой на аудиторов с презрением, словно изгоняя мух. «Но меня бесит, что они реально могут потом ГИА рассказать, что у нас тут происходит». «Пускай рассказывают», — пожал я плечами. «У нас все схвачено. Главное, нервы не рвать себе. Мы и так все на взводе последние дни». Гоша что-то пробормотал, а Макс покрутил пальцем у виска, мол, вот придурки. Я усмехнулся. Классическая реакция программагистов на всяких наружных экспертов. «Ох, чувствую, аудиторы не знают, куда влипли». Но тут Леха толкнул меня локтем. «Может, сразу к ГИА пойдем?» «А, не», — покачал я головой, — «все в порядке вещей. Пусть делает, что хочет. По контракту он имеет полное право проводить такую проверку. Только вот что он найдет, все легально и четко прописано. А если возмущаться, ГИА скажет, что мы мутим что-то и не хотим показывать, и тогда не будет шанса, что аудиторы не станут глубоко копать». «Ну ок», — вздохнул Леха. «Только я не думаю, что они не копнут». «Пускай», — заверил его я. На любой его ход, я сделаю два. Вот тебе и отпраздновали победу, вдохнул Леха. Новый кипиш нарисовался. Спокойствие, для слабаков, отшутился я и щелкнул пальцами. Ладно, пойдем, пора заниматься делами. Мы с ним усмехнулись и направились к своим рабочим местам. Пока мы пробирались между столами, голова у меня кипела планами. Надо вывести все красиво и вычислить, кто же действительно информатор. Просто так я не стал бы проводить аудит. Инфу ему точно кто-то сливает. И это надо пресечь на корню. Иначе в будущем мне может это конкретно аукнуться. Лех, негромко сказал я ему, слушай, есть идея. Пошли-ка мы поговорим с Аллой. Он чуть удивился. Прямо сейчас? Да, пора. Пусть знают, что я не потерплю предательства. Да и душа у меня уже требует вендетты. Понял, буду рядом. Прикрою юридическим щитом, хмыкнул Леха. Мы дошли до переговорки, и я жестом подозвал Аллочку к себе. Она сидела за своим столом, старательно молча печатала что-то. При виде меня вскинула брови. «Зайдешь к нам на минуточку?» Я сказал это вроде вежливо, но мой тон явно выдавал недовольство. Она встала, недовольно покачивая головой, и вошла следом. Закрыла за собой дверь. Раньше она заходила ко мне по-другому, так мило, со смешками. Сейчас же все было формально, холодно. Я жестом предложил ей присесть. Она стояла, скрестив руки на груди. «Я предпочту постоять», — бросила она. «Как хочешь», — я пожал плечами, стараясь выглядеть расслабленно, хотя внутри уже чувствовал, как тлеют угольки. «Аллочка, мы тут с Лехой внезапно наткнулись на одну проблему, и, к сожалению, эта проблема касается тебя». «Да что за чушь», — буркнула она. «Не чушь», — сказал я жестко. «Кому-то очень хочется докладывать геоподробности нашей работы, и ровно на девятый день он врубается с аудитом». «Бинго, да», — Аллочка поджала губы. «Слушай, Тим, у тебя мания преследования, я не знаю, кто и что говорит Геа. Я сама увидела этих проверяющих впервые в жизни, меня никто не предупреждал», — Леха крякнул. «Но у тебя доступ к нашим конфам, задачам, стратегиям, и ты иногда пропадаешь куда-то. Может, у тебя особая связь с Геа? Ты флиртовала с ним на корпоративе. Даже если бы была», — Аллочка вскинула подбородок, — «это мое право. Я официальный сотрудник Аркадии, они меня наняли, а ты, а я, позволь напомнить, генеральный магнат», — холодно оборвал я, — «и твой руководитель, по факту. И наше сотрудничество, это не право, а воля случая. Я не просил Геа приводить новых людей. Ну уж прости, что я осмелилась существовать», — выпалила она саркастически. «Я прихожу на работу, делаю то, что умею делать лучше многих. И тут внезапно начинаются претензии, будто я диверсант какой-то». «Потому что ты и есть диверсант, Алла», — я глянул ей прямо в глаза. «Ты в курсе, что я не терплю предательства?» Она замешкалась, переведя взгляд на Леху, а тот просто кивнул, поддакивая мне. Алла нахмурилась. «Предательство, не драматизируй. Чего я сделала-то? Сливаешь Геа все, что узнала от нас. Например, я готов поспорить, что именно из-за тебя он узнал про наш план расширения приложения». «Да я ничего не сливала», — она повысила голос. «Зачем бы мне это нужно было? У меня полно забот, я менеджер по продукту, должна». Она запнулась, решив все-таки сменить тон. «Короче, Тим, у тебя нет доказательств». «Пока нет», — согласился я, — «но есть моя интуиция и логика. А еще мне надоело, что ты тень отца Гамлета. Вроде в команде, а вроде и нет. Это ерунда». Она вдруг запыхтелась, глаза начали злиться. «Я работаю, пусть спрашивают меня по показателям, что угодно, я не виновата в вашем чертовом аудите». «Алла», — сказал я ровно, — «не трать время. Я решил, ты уволена». «Чего?» — ее глаза расширились. «Тим, ты не можешь. Меня нанял Геа, я работаю на него». «Значит, он пусть дальше с тобой носится», — я откинулся в кресле. «Но в рамках магнит ты больше не участвуешь. Проваливай». «Что за бред?» — прошипела она. «Думаешь, Геа это одобрит? А мне без разницы», — я холодно усмехнулся. «Мое слово, закон в моей команде. Ты слила наше доверие в мусорку, так что работай теперь на Геа напрямую, или уходи совсем». Алла пару секунд молчала, будто искала слова, чтобы меня прикончить. Затем резко фыркнула, развернулась и рванула к двери, распахнув ее с такой силой, что та чуть не вылетела из петель. Снаружи она столкнулась с Дашей, которая непонятно зачем стояла возле входа, видимо, пыталась подслушать. «Ты», — выпалила Алла, в ярости чуть не сшибая Дашу. «Счастлива теперь? В каком смысле?» Даша отвела взгляд, явно не ожидая такой реакции. Алла предпочла не продолжать диалог, а просто вылетела из переговорки, смешавшись с шумным коридором. Даша тут же прошмыгнула внутрь. «Чё за драма?» – спросила она, с искренним волнением глядя то на меня, то на Лёху. «Алле кто-нибудь на мозоль наступил? Я её уволил», – сказал я ровно, наблюдая, как брови Даши взлетают к потолку. «Ты что?» – Даша перешла на шёпот, потом выдохнула. «Зачем? Ты совсем спятил? Слушай, Даш, давай без громких фраз», – отмахнулся я. «У меня нет времени объяснять каждый шаг. Алла сливает геоинфу, и я это прекратил. Да она не предательница», – возмутилась Даша. «Я, конечно, не в восторге от ее выходок, но она – ценный специалист. Ценный до той поры, пока не помешала всему проекту», – отрезал я. «Слушай, Даш, мне не нравятся люди, которые подставляют команду. У тебя есть доказательства, что она не виновата?» «Нет». «Вот и все. Эх, Тим», Даша скрестила руки. «Иногда ты ведешь себя как деспот, тиран, хам», я пожал плечами. «Зови, как хочешь. У меня нет цели нравиться всем. У меня есть цель вывести Магнит в топ, и для этого нужен порядок, а не шпионаж со стороны липовых менеджеров». «Но», — попыталась вставить она, но я сделал резкий жест рукой. «Иди работай, Даш, не надо тут подслушивать под дверью». «Я не подслушивала», — вспыхнула она, «просто мимо проходила». «Конечно», — усмехнулся я и перевел взгляд на Леху. «Ты слышал, Лех, она мимо проходила». «Ну-ну», — кивнул он, не скрывая издевки. Даша аж задохнулась, но все же удержалась от громких фраз. Она прошипела. «Ладно, ясненько, но я тебе говорю, Алла не шпионка. Ты ошибаешься, уверена на 100%. «С чего такая уверенность?» — прищурился я. Даша дернулась, чуть отводя взгляд. «Не знаю, просто чувствую. И вообще», она топнула ногой, выдохнула и, повернувшись к двери, добавила: «Сперва узнай правду, а потом руби с плеча, Тим, а то своим перфекционизмом и самоуверенностью ты сделаешь только хуже». Я не ответил. Даша вышла, хлопнув дверью. Я стоял, закипал потихоньку, но старался держаться ровно. Все эти сцены были мне необходимы, что сработало то, что я задумал. «Ну что, уже двое недовольны?» – спросил Леха, иронично приподняв бровь. «Плевать», – пожал я плечами, «главное, что мы навели кое-какой шорох, и теперь, если Алла действительно шпионит, у нее меньше возможностей. А если не шпионит, ну, я подумаю, как все исправить, пока у меня недостаточно данных». «Охо-хо», – вздохнул Леха, «Тим, ты, как всегда, расчетлив. Надеюсь, все же действительно выяснишь, кто информатор, прежде чем уволишь полкоманды». «Посмотрим», я прищурился, «рано или поздно кто-нибудь да проколется». Мы вышли из переговорки в общий зал, а там сцена покруче дешевого сериала. Суровый Геа стоял посреди опенспейса с мрачной миной, а рядом всхлипывала Аллочка. Вокруг сгрудились несколько коллег, видимо, не понимая, что вообще происходит. Сотрудники-аудиторы стояли в сторонке и делали вид, что это их не касается. А хотя, уверен, подслушивали, будь здоров. «Тим», — раздался громыхающий бас Геа, «мне тут рассказали, что ты уволил Аллу». «Да, верно», — не стал тянуть резину я. «Она больше не участвует в проекте, не имеет на это права», — вскинулась Алла с новыми слезами. «Я же твой сотрудник, Геа». «Тим, объясни», — Геа нахмурился. «Может, у тебя есть обоснование, по какому праву ты выгнал мою сотрудницу?» «По праву руководителя Магнит», — твердо сказал я. «Алла не выполняет важные задачи, а ее деятельность несет нам только проблемы. Мне не нужны в команде люди, которым я не доверяю». «Ты ее в чем-то подозреваешь?» — внезапно уточнил Геа, смотря на меня пристально. «А почему нет? Я не обязан ей верить», — я чуть наклонил голову. «Вот смотри, 9-й день нашей работы, а ты уже внедряешь проверку, будто уверен, что мы что-то скрываем. Разве не странно, что Алла только и делает, что общается с тобой, и вдруг, бац, аудит?» «Тим, не надо переворачивать все с ног на голову. Аудит – это стандартная практика», – сказал он несколько уклончиво. «Конечно, только не на 9-й же день, когда дым коромыслом, я изобразил печальную мину. Ладно, твоя стандартная практика мне ясна, но я запрещаю Алле участвовать в работе. С сегодняшнего дня она отстранена, хочет ходить в офис, читать журналы, играть в пасьянс. Пожалуйста, но к проекту у нее никакого доступа больше нет. Хочешь продолжать ей платить за офисный воздух? Плати. Сидит и пусть сидит. Я все сказал. Ты не можешь выкинуть ее, Я напрягся. Нет, но могу не подпускать к проекту. Такое кадровое содействие мне не нужно. Я оскалился, но потом, видимо, решил не затягивать конфликт. Выдохнул. Ладно, пусть она остается, но без твоих задач. Такая твоя позиция? Да, кивнул я. Я не потерплю шпионов. А ты в это время проверяй нас хоть до посинения. Алла вскинулась, топая ногой. Да кто тебе дал право со мной так обращаться? Я вообще-то не товар, чтобы мной так размениваться. Я ценный специалист, у меня опыт, и я. Она осеклась, видимо, от переизбытка эмоций, и вдруг залилась слезами сильнее. Ее голос сорвался на крик. Да чтоб вы все знали, меня так никогда не оскорбляли. И она развернулась, практически врезавшись в стол. Даша, которая стояла в толпе и с отчаянием смотрела на Аллу, внезапно сорвалась с места. «Алла, подожди!» И помчалась за ней следом. Я стоял и смотрел, как две девушки вылетают из зала, оставляя лишь догадки. Когда эта Даша вдруг стала защищать Аллу, ведь они, вроде, были в конфликте. Забавно. «Ну что, я посмотрел на него прямо, еще вопросы?» «Нет», — скривился он, хотел что-то добавить, но лишь махнул рукой. «Поступай как хочешь, Тим, но предупреждаю, мое доверие ты так просто не получишь. Я все еще сомневаюсь в твоих методах, и если какие-то странные схемы обнаружатся у вас в коде, пеняй на себя». Он говорил об этом так, будто имел в виду наш бюджет, но, похоже, не хотел раньше времени себя раскрывать, и это показалось мне странным. Выходит, цель аудита все-таки проверить все наши финансовые потоки, или и то, и другое, да сколько угодно. Я кивнул, не опуская взгляда. «Хоть весь код вскройте, все равно у нас все норм. А если нет, тогда сама проверка подскажет, что улучшить». Я развернулся к выходу и, уже обойдя стол Гоши, случайно махнул рукой. «Как скажешь», — фыркнул он. Но тут Кузька, стоявшая в горшке неподалеку, вдруг выставила свой клыкастый цветок и чуть не цапнула его за палец. «Ай, психованное растение! Да вы тут, смотрю, все малость странные». Он тут же презрительно покосился на нас и выскочил из-за пинспейса, сопровождаемый деловым стуком своих дорогих ботинок. Я вздохнул. Все это время я смотрел не только на Геа, но и за реакцией моей команды, как старенькой ее части, так и новенькой. И этот спектакль, невольными артистами, которого они стали, удался. Я узнал то, что мне нужно, и теперь точно знал, кто сливает инфу Геа. Возле меня нарисовались Макс и Гоша. «Тим», — Макс говорил негромко, косился в сторону аудиторов, — а что вообще творится? Геа устроил какую-то драму, Алла плачет. «Да, все с ног на голову», — добавил Гоша. «Блин, у нас и так цейтнот, а тут еще аудиторы в нос суют», — Аллочку выгнал. «Не знаю, радоваться или напрягаться». «Все в порядке, ребята», — отозвался я сделанным оптимизмом, — «идите работайте. Ничего особенного не случилось, вы схвачены». «Ясно», — кивнул Макс. «Ладно, пошли тогда, а то у меня там пара критических задач по быку». «Ага», — отозвался Гоша, — «если что, зови». «Обязательно», — я усмехнулся. Ребята скрылись за столами. Внутри меня уже билась мысль, что пора все-таки заканчивать играть в войнушку с Геа. Мы выплатили долг Кораблеву. Патент, по словам Лехи, должен уже вот-вот пройти финальные согласования. Возможно, стоит начать плавно раскрывать Геа часть идеи, чтобы он не лез со шпионскими аудитами. Но я же люблю эффектные финалы. Хм, да, у меня уже назревал план, как превратить релиз в красочный сюрприз и показать Геа всю мощь магнит так, чтобы он просто не смог устоять. Аудит продолжался, и время текло. Мы работали, словно пчелы в улье, а эти трое в костюмах курсировали по офису, задавали вопросы, чего-то фиксировали. Общение с ними не то чтобы было приятным, но мы старались держать улыбку, чтобы не нагнетать. Даши с Аллой не было. Видимо, они решили сойтись теперь уже на ненависти ко мне. Вот уж правду говорят, от любви до ненависти один шаг. Я попытался позвонить Даше, но она не брала трубку. Написал ей короткое: «Эй, рабочий день идет, не забудь». Но ответа не получил. Ну и ладно, невелики потери. На душе все равно было неспокойно. Но я знал, что Даша утихомирит Аллу, и они вернутся. «Тим, периодически кто-то из команды меня звал, спрашивал, как отвечать аудиторам. Я спокойно консультировал, убеждал не паниковать. Расслабься, все под контролем», — повторял я, как заевшая пластинка. Лишери и Зу продолжали свою работу, словно вокруг не было никакой драмы. Они были из тех, кто, похоже, не лезет в конфликты и не горит желанием дружить со всеми. Просто делали, что умеют. Иногда я даже завидовал им, ибо хотел бы я тоже сидеть, программировать в тишине и не вмешиваться в политические битвы. Но, увы, это не мой путь. К полудню начали поступать первые тревожные сигналы от разных сотрудников. Аудиторы сомневаются в легальности лицензии на часть сторонних библиотек, они нашли странные заглушки в коде, им кажется, что у нас мало документации. Ну да, классика жанра. Сразу все им не так, разберусь, отвечал я каждому, спокойно, и стойко объяснял все аудиторам. На самом деле я был готов к подобным придиркам, знал, как растолковать код, у нас с Максом давно разработан внутренний регламент. Единственное, чего я боялся, чтобы не раскрылись зачатки нашей соцсетевой логики. Но мы запихнули ее в отдельный модуль под видом, что это дополнительные плагины, и аудиторы пока туда не добрались, или не поняли, что это такое. Мозг начал пухнуть, уже собирался пойти на улицу за кофе, чтобы немного освежиться, как вдруг передо мной материализовалась Дина Королева, та, что обожает продавать эмоции, одета все так же МММ привлекательно, и выглядела она гораздо свежее, чем в нашу первую встречу. «О, привет», — выпалил я, чуточку удивившись. «Какими судьбами?» — решила заглянуть. Она насмешливо улыбнулась, подняла руки, в которых оказались два стаканчика. «Посмотреть, как тут у вас, и надо признать, что скучать вам не приходится. Держи, это тебе». Я окинул взглядом стаканчик, слегка недоверчиво. «Спасибо». «Да не бойся», — рассмеялась она, «я туда ничего не подмешала. Просто кофе, на миндальном. Если вдруг не нравится, не обижусь. Я просто вспомнила, как ты с Максом тогда брали капучино в Хекс-кофе, и решила сделать небольшой дружеский жест. Ладно, я все еще немного сбит с толку, но взял стаканчик. А ты, выходит, шпионишь? Ой, да перестань». Она выпустила смешок. «Я вообще-то шпионю ради себя. Хотелось посмотреть, как у вас дела». Я рассказывал, что у вас сейчас аудит. «Угу, есть такое». Я кивнул и сделал глоток. Кофе оказался таким же классным, как и в первый раз. Густой, ароматный. «Чего это ты вдруг доброй стала?» «Ну», она пожала плечами, «недавний разговор меня зацепил. Я решила, что лучше вот так, цивилизованно пообщаться. Может, даже помочь советом. Вдруг вы тут застряли?» «Застряли?» Я ухмыльнулся. «Нет, мы всегда нацелены на результат, но спасибо за кофе». В этот момент Дина чуть придвинулась. «Я искренне сочувствую, что я устроил вам такой пресс. Я-то думала, он суров, но не до такой степени. У нас в Аурии пока что не было аудиторов. По крайней мере, он нам не присылал никого. Вот видишь, я насмешливо прищурился, это значит, что он сейчас фокусируется на нас, потому что мы опаснее. Может, может он что-то заподозрил?» Дина отвела взгляд, отпив свой кофе. «Знаешь, я вот недавно услышала интересную вещь. Вы, оказывается, пилите, как бы сказать, соцсеть. Глава 19. Я чуть не поперхнулся. По счастью, успел удержать горячий напиток. Покашлял, посмотрел на нее самым невозмутимым взглядом. «Соцсеть. Кто сказал?» «Я», — пожала плечами Дина. «Прикинь, он ко мне подошел, спрашивает, мол, слышала ли я про соцсеть в Мактехе, что за элемент программаги такой. Я была озадачена, что вообще значит слово, и я сказала, что впервые слышу. Он начал спорить, что ты вроде упоминал, будто это какая-то фича для магнит. Ага», — промямлил я, мгновенно перебирая в голове разные варианты. «Вероятно, я дошел до Дины, пытаясь выяснить, нет ли в ее приложении чего-то подобного. В общем», — продолжила Дина, «я так и не поняла, что он имел в виду. Потом мы с ребятами из Хикспы немного покопались, спросили знакомых, но никто понятия не имеет, что это за соцсеть. Мы решили, что, может, ты хочешь прикрутить общий чат к вашему приложению», — она усмехнулась. «Типа, чтобы маги знакомились и еще там общались группами». Я постарался сделать слегка озадаченный вид. «Именно так, но это не ключевой функционал, скорее элемент нашего будущего развития». «Ага, ну, понятно». Дина кивнула, и в этот момент я почувствовал, как ее взгляд становится цепким, оценивающим. «Я так и знала, а то мне Геа говорил, что вы там гордо называете это соцсетью. Я уж думала, вдруг у вас реально что-то грандиозное. А оказывается, это же просто болталка, типа того», — кивнул я, растягивая улыбку. «У нас все, как видишь, максимально скромно. Не переживай, ваш проект по эмоциям по-прежнему король вечеринки». Дина хохотнула, покачав головой. «Только она не понимала, что я делал это специально, чтобы она успокоилась, а то уж чересчур сильно заинтересовалась нашим проектом. Как говорил Сунь Цзы, если ты силен, кажись слабым. Знаешь, я даже рада. Значит, Геа все-таки не зря решил вложиться в нас сильнее. Он уже сообщил, что второй раунд инвестиций будет у Аури, мы ж гоним вперед. А вы, как он сказал, можете поискать себе финансирование на стороне. Естественно, не факт, что кто-то вас примет. Но вдруг, о, я приподнял брови, стараясь выглядеть приятно удивленным. Так ты пришла просто позлорадствовать? А что, нельзя? Дина расплылась в широкой улыбке. Слушай, я, девушка честная, если конкурент окажется таким недальновидным, как вы, почему бы не потоптаться на его гордости? Я просто счастлива. Молодцы. Я вскинул руки. Спасибо, высоко ценю твою добросердечность. Прямо горжусь собой. Удачи вам с вашим чатом, подмигнула она, видимо не обратив внимания на мои последние слова и, развернувшись, удалилась сквозь стайку аудиторов на выход, покачивая крутыми бедрами так, что, прости господи, я аж сглотнул. Вот ведь стерва, но как смотрится, вроде я выкрутился. А вот потом, как говорится в одной пословице, хорошо смеется тот, кто смеется последним. И, наверное, мне Дину даже будет немного жаль. Так уверена в себе, когда весь день идет наперекосяк, к финалу уже голова не варит. А тут еще аудиторы. Наконец, к 6 вечера они сами устали от собственной значимости и ретировались. Я наблюдал, как последний из них, тот самый Севастьян, устало закатил глаза и вышел. Тут же ко мне подскочил Леха. Тим, все, они ушли. Слушай, это трэш. Они терроризировали меня по финансам, спрашивали, почему столько денег ушло на аутсорс кодинга у SigmaX. Я им толковал про особые компетенции и все такое. Ну, хоть симпровизировал убедительно, спросил я, прищурясь. Леха пожал плечами. Я постарался, но не факт, что они поверили. Они ведь явно пришли с намерением что-то найти. Все вы спрашивали, почему там нет полной детализации на субподряд, почему вся сумма сразу, и все такое. Думаю, нам еще предстоит объясняться. Детализацию вышлют по запросу, пожал плечами я, задумавшись. Никто ее сразу не делает, это реальный геморрой, а сумма полностью. Так это наше дело какими траншами платить, главное, чтобы работа выполнялась. Вот именно, кивнул Леха. Я им так и сказал, так что будь готов к замесам. Да, думаю, завтра будут прессовать и меня, но я всегда готов, усмехнулся я. Ладно, считай, мы играем в шахматы. Они делают ход, мы делаем два. Пошли к ребятам. Странные у тебя шахматы, конечно, нервно заржал Леха. Беспроигрышные, усмехнулся я. Но не успели мы подойти к Максу и Гоше, как они буквально налетели на нас. Тим, начал Макс на полном серьезе. Аудиторы рылись в моих алгоритмах. Я ж потратил на них год жизни. Эти наглецы все скопируют и унесут, могу поспорить. Гоша поддакнул, сделав страдальческое лицо. Они еще насели на серверную часть, сказал он, выпытывали, как мы оптимизируем нагрузку, как у нас кэш работает. Слушай, Тим, вдруг они все это сольют какому-то конкуренту? Макс вспылил. Представляешь, если кто-то внедрит мою систему поиска магических волн в свои дохлые проекты, да они же сразу поднимутся. Ага, и превратят наш прекрасный механизм в ручной пылесос для денег, добавил Гоша, качая головой. Гадко же будет, Тим. Я вскинул ладони, призывая к спокойствию. Народ, стоп, у нас все четко. Во-первых, алгоритм на патентной стадии. Максимум через неделю он будет юридически принадлежать Магнит. Так ведь? Я вопросительно посмотрел на Леху. Я каждый день запросы отправляю, хмыкнул тот. Но они стандартно отписываются. Ждите. Вот, продолжил я. Во-вторых, даже если кто-то скопирует, не факт, что поймет, как это оживить. Да и мы не простаки. Часть разработок у нас в локальных защищенных модулях. Но они все же видели некоторые куски. Макс чуть не стонал, словно ему нож в спину воткнули. «Слышь, друг, я похлопал его по плечу, ценю твою паранойю, но попробуй поверить, что мы не полные лопухи. Серверы под защитой, мы все-таки Мактех-проект, а не лавочка для домохозяек. Пойми, Макс, никто не врубится в твой код за неделю, если не владеет полным контекстом». Макс тяжело вздохнул, но чуть успокоился. Гоша посмотрел на меня, и все же меня гложет это ощущение, что нас предают. «Тим, может, ты скажешь, что делать?» Леха нервно сглотнул. «Вот-вот, я тоже нервничаю. Так, пацаны, я развел руки в стороны. Пока никаких кардинальных движений. Ждем выводов аудита. Если будет наезд, мы разберемся. Не дрейфьте, у нас есть крутейший проект. А проблемы я умею решать. Они уставились на меня, будто ждали мантру по волшебному успокоению. Пришлось добавить. Слушайте, все норм. Ну не получается у нас передохнуть. То одно, то другое. Зато весело. Короче, доверьтесь боссу. Улыбаемся и пашем. Все будет магнит. Макс и Гоша переглянулись, чуть кивнули, и Макс пробурчал. Хорошо, надеюсь, твое весело не станет адом. И тут к нашему кружку подкатили Зу и Ари. Зу, в своей вечной футболке, глядел как настоящий задрот, Ари как всегда босиком. Тим, начал Зу, хмуря брови, мы наблюдали, как тут весь день происходит этот бардак. Аудиторы, слезы, увольнения. Ну, короче, решили подойти и сказать, мы с вами, и если что, мы хотим быть частью магнит, а не просто пришлыми с Аркадии. Ари подхватила, да, нам совсем не понравился аудит, они выглядели, как пришельцы, которые хотят вас сожрать. И мы подумали, она пожала плечами, надо поддержать друг друга. Сегодня для проекта действительно трудный день, так ведь? Я внимательно на них посмотрел и улыбнулся. Ну что ж, рад слышать, спасибо. Вы большие молодцы, что остались на плаву и не сбежали, когда здесь летали обвинения и слезы. Зу развел руками. Мы же не крысы с тонущего корабля бежать, Тим. Да и корабль-то не тонет. Мы видим, сколько энергии тут кипит. Но надеемся, что ты не станешь подозревать и нас во всех грехах. Он глянул на меня чуть робко, Ари тоже смотрела подобным щенячьим взглядом. Я удивился, но улыбнулся. Спокойно, Зу, не делаю я из вас врагов, но ситуации разобраться просто обязан. Сегодня увольнений больше не будет, можете не переживать. Они заметно выдохнули. Но тут в коридоре офиса показались Алла и Даша. Алла, с покрасневшими глазами, но при этом аккуратно подправленным макияжем, Даша, сосредоточенная и решительная. Стоило им появиться, как Зу и Ари перестали говорить, в воздухе повисла неловкость. Так, народ, огляделась Даша, видя, что все смотрят на нее. Нужно срочно поговорить с командой, понятно, и не здесь, здесь везде уши. Я слегка приподнял брови. Командой, а с каких это пор у нас все так дружно? Тим, если бы ты не заметил, сейчас в коллективе все горит, отрезала Даша. Надо развеять напряженку, иначе мы развалимся к релизу. Леха, стоявший рядом, покачал головой, но без возражений. Макс и Гоша кивнули, мол, да, есть такое. Зу и Ари переглянулись. Алла просто молчала, а когда я на нее посмотрел, просто потупила взгляд. Я оглядел на всех. Судя по их лицам, полным надежд, разговор был просто необходим. Да и рабочий день уже подошел к концу. Так что противоречий я не видел. Хм, ну, вариант, пойти в бар, начал было я. Пожалуйста, взмолился Макс, выпить точно не помешает. Ладно, тормози, я махнул рукой. Бар, это классно, только мы там сами себя не услышим, а кто-нибудь может и подслушать. Да и лишнего разболтаем, я саркастически ухмыльнулся. Сами знаете, фракталово уши повсюду. Тогда куда? Вопросительно посмотрел Гоша. На свежий воздух, объявил я. В конце концов, пока еще тепло, а парк неподалеку. Посидим у какого-нибудь фонтана, подышим инноваторским воздухом, и никто не будет торчать за соседним столиком, пытаясь записать наши слова. Все закивали, и Даша вздохнула с облегчением. Хорошо, давайте так, хоть и странно, что босс нас в парк тянет. Я лишь ухмыльнулся, довольный, что мой план сработал. Слишком уж я не хотел лишних ушей. Когда мы всей толпой двинулись к лифту, я слегка притормозил, хотел проверить, не забыли ли я выключить свой ноут. Но оказалось, что не я один решил задержаться. У лифта, в одиночестве, стояла Алла. Увидев меня, она чуть смутилась, отступила в сторону, чтобы я мог встать рядом. Вот к гадалке не ходи, она специально задержалась. Дверь лифта с мелодичным дзынь отворилась, и мы шагнули внутрь молча. Я, как истинный джентльмен, пропустил Аллу вперед. Она зашла и встала у дальнего угла, я, рядом. Двери сомкнулись, лифт поехал вниз. Внутри повисла неловкая пауза. Я все ждал, когда она скажет то, что хочет. Наконец, Алла виновато кашлянула. Тим, я, начала она на выдохе, решив штурмом взять собственные сомнения. Мне правда жаль, что все так вышло, и в проекте, и вообще. Но я понимаю, почему ты на меня злишься, то есть за много всего. Она прикусила губу, не решаясь смотреть на меня. Хм, пробормотал я, рад, что ты сама это понимаешь. Я понимаю, что тогда, когда ты остался один после смерти родителей, без денег, без связи, я поступила ужасно. Я бросила тебя в самый трудный момент. Это было подло, и, к сожалению, я лишь недавно это поняла. Я чуть сжал кулаки в карманах, стараясь сохранять спокойный вид. Сама доперла, или кто подсказал? Алла криво улыбнулась, немного грустно сказала. И то, и другое. Мне и раньше было совестно. Только я росла в семье барона Городецкого, ты же знаешь, что у нас там культивируют мысль о высшем предназначении. И я долго не могла переступить через себя, через этот снобизм, внушенный папулей. Но решила, что пора взрослее смотреть на мир. Пошла работать в Мактех, не пошла в отцовский бизнес. Думала, смогу все исправить. Но тут мы столкнулись снова, и все завертелось. Она опустила глаза, обдумывая очередную фразу. В общем, я разговор с Дашей многое расставил по местам. Я прошу у тебя прощения, Тим, за то, что когда-то была такой черствой, и за все мои последующие выкрутасы. Просто я понимаю, что ты вправе меня ненавидеть и не верить. Я даже не надеюсь, что ты простишь. Я смотрел на панель кнопок внутри лифта и не знал, что ответить. В груди что-то ёкнуло, но я не выдал виду. Потом коротко кивнул. Ладно, принято. Прошлое есть прошлое. Забыть это вряд ли у меня получится. Будем считать, что у нас вело текущее перемирие. Она заморгала, чуть облегченно улыбнулась. Спасибо, но меня так просто не возьмешь. Да-да, конечно, прощаю. Но, дорогая Аллочка, с тобой всегда нужно быть начеку. Лифт замедлил ход, и через пару секунд двери скользнули в стороны, выпуская нас в просторный вестибюль. Она замедлила шаг, видимо, надеялась, что я скажу что-то еще. Но я молча сделал приглашающий жест. «Прошу, идем», — бросил я спокойно. Мы вышли на улицу, где нас уже ждала вся наша веселая компания. Местный парк находился буквально в 10 минутах ходьбы от здания Аркадии. В Фракталово парке всегда с магической примесью. Где-то в кустах встроена система антигравитации, чтобы деревья росли в нестандартных формах, а где-то резвятся светлячки, которых специально выводит хайп-маг, и они сверкают всеми цветами радуги. В общем, пейзаж по-московски странный, но завораживающий. Мы шли по дорожкам, где светящиеся указатели сверкали над головой, и все казалось немного нереальным. Гоша ухмыльнулся. «Никогда не перестану удивляться этим магическим тротуарам. Шагнешь влево, и можешь случайно включить систему полива. Главное, не прыгай», — поддразнил его Макс. «А то еще фонтан из асфальта выстрелит прямо тебе в...» Но все-таки мы миновали центральную часть, где толпились прохожие, и выбрали уединенный уголок, подальше от шумных зон. Меня устраивало, что здесь тихо. Несколько умных лавочек, небольшой фонтан, кустики, выгнутые полукругом. Светодиодные фонари ровным светом заливали площадку, а в воздухе веяло чем-то бодрящим. Отличное место для серьезного разговора, и точно без посторонних. Случайные прохожие не в счет, мы расположились полукругом на каменных скамьях, фонтан мирно журчал, создавая приятный фон, а вокруг незаметно проплывали редкие посетители парка. Пока вроде никто не таращился на нашу большую компанию, я оперся на спинку лавочки, глядя на собравшихся. Ну, кто хотел поговорить? Даша, кажется, ты была за главного затейника. Даша кивнула, но перед тем, как начать, сделала глубокий вдох. Алла стояла рядом, прятала глаза. Зу и Ари сели по бокам. Макс, Гоша и Леха сгрудились чуть дальше. «Итак», — промолвила Даша, — «скажу прямо. Тим, ты не прав насчет Аллочки. Считать ее шпионкой — глупо. Я не могу поверить, что она сливает инфу. Я знаю, тут она быстро глянула на Аллу. Мы с ней не то, чтобы дружим, но я уважаю ее как специалиста. И у нее действительно масса интересных идей. Если бы она хотела навредить... «Разве бы она столько дельного вкладывала?» Алла вздохнула, продолжая молчать, но явно ей было приятно, что хоть кто-то в нее верит. Я цокнул языком, смотря на Дашу. «Серьезно? Думаешь, я зря выгнал ее?» Даша пожала плечами. «Ты поступил как деспот. В твоем стиле, конечно, но не факт, что верно. Мы все на взводе, и если ты начнешь гнать людей, которые тебя окружают, все рассыплется. Я понял, что мне сейчас фактически поднимают мирный мятеж, но я не стал кричать, лишь ухмыльнулся. Ну-ну, посмотрим, что дальше». Даша чуть смутилась, что я молчу, и продолжила. «И хочу добавить, Алла, сильный менеджер по продукту, она отдала нам парочку крутых задумок по интерфейсу, Эти быстрые сценарии для магических знакомств – ее идея. Мы с ней спорили, да, но никто не отрицает, что она добавила в магнит важные решения. Я не хочу, чтобы ее выкинули на улицу. А как? Я повернул голову к Алле. Внезапно у тебя союзница появилась. Алла криво улыбнулась. Не надо иронии, Тим. Я понимаю, что была резко, но поверь, я не сливала ничего Геа. Если он вздумал провести аудит, то это не из-за меня. Я вскинул ладонь, иронично сложив пальцы. Ладно, ладно, подождем, что другие скажут. Внутренне я чувствовал. Еще чуть-чуть, и все они начнут кричать в один голос. Отпусти Аллу, или мы не хотим тайных заговоров. Впрочем, я не возражал. Пусть высказываются, у меня и так был план. Собственно, заговорил Зу, мы ведь не слепые. Сидим, ковыряем код, подключаем новые фичи и понимаем, что все это давно вышло за рамки приложения для знакомств. Там и групповые механики, и внутренняя логика фидов. В общем, Тим, это ж куда глобальнее, чем свайпы слева направо. Неужели ты считаешь, что мы все ничего не шарим? Я посмотрел на него с доброй улыбкой. Да нет, Зу, я, наоборот, тебя уважаю за твой мозг. Но у нас были причины не делать этого раньше времени. Я же тебе говорила. Толкнув Аллу локтем в бок, прошипела Даша, а Зу усмехнулся. Я все понимаю, но, если мы одна команда, почему скрывать это от нас? Тем более от Аллы. Она же менеджер по продукту, она должна первой знать. Ну, кстати, да. Неожиданно встрял Макс, чем меня слегка удивил. Поначалу все было подозрительно и нагло, но теперь ребята влились. Вы же сами подрались с ними в первый день, усмехнулся я. Ари тоже подалась вперед. Тим, я и Зу, ну и Алла, мы давно подозреваем, что речь о полном функционале для пользователей. И мы, если честно, загораемся от этой идеи. Нам нравится, что мы делаем нечто прорывное. Но мы волнуемся, почему ты скрываешься от нас. Она развела руками. Мы хотим, чтобы ты нам доверял. Иначе получается, что мы тут на птичьих правах, а мы уже успели полюбить этот проект. Я промолчал, глядя на них внимательно. В душе же радовался. А во, они сами все разнюхали. И при этом не побежали к Геа. Очень интересно. Похоже, дело не так однозначно. Вместо ответа я лишь прищурился и кивнул. Дескать, говорите, говорите, я слушаю. Этот прием я применяю часто. Молчать, чтобы они сами еще больше раскрылись. Наконец, Алла, собравшись с духом, тряхнула белесыми волосами и заговорила. Знаешь, Тим, мне реально обидно, что ты так легко обвинил меня в сливе. Я ведь ничего не сделала, кроме как старалась сделать все, что привлечь пользоков мощными идеями и оттачивать продукт. Если бы я была шпионкой, уверяю, я бы уже давно разнесла Геа всю вашу подноготную. Ха, ладно, допустим, ты недовольна, но я видел, как ты вертишься вокруг Геа, проворчал я. Да ну перестань, вскинулась Алла, если я с ним и общалась, то только по рабочим вопросам. А иногда он меня сам вызывал, просил отчеты. Ты же понимаешь, он мой прямой наниматель, разве я могу говорить ему? Нет, я занята. Я помолчал, понимая, что она в чем-то права. А если бы не Даша, Алла с трудом сглотнула, я бы, может, и правда ушла отсюда, просто не смогла терпеть такое отношение. Я ведь не враг, ни твоей команде, ни тебе лично. Честно, ладно, понял, пробормотал я, но, я вдруг оборвал свою фразу, резко сменив интонацию, все равно вы пришли сюда по воле Геа, это он вас нанял, с чего мне верить, что вы, Зу и Ари, да и ты, Алла, прям наша семья, вы все это время на окладе Аркадии, а не моем. Ребята замолчали, и по их лицам скользнуло возмущение. Я прочувствовал этот момент, щелкнуло напряжение. Макс воскликнул, постой, Тим, они же реально не нарываются. Они работают, фичи пилят, даже бунтов не устраивают. И если им не доверять, то кому тогда доверять? Не всю же жизнь в паранойе сидеть. Гоша моргнул. Согласен с Максом. Мы ж видим, как Зу пашет, как реколдует над дизайном, а Алла дельные идеи вбрасывает. Так что если нет доказательств, что они шпионы, может, хватит их держать за чужаков. Я криво улыбнулся. Пацаны, мне лестно, что вы такие дружные, но должно пройти чуть больше времени, чтобы убедиться. Вы еще не все до конца знаете. Однако, пока я делал вид, что упрямствую, в голове у меня громыхало мысли. Что, если аудит не из-за слива? Ведь Геа в курсе каких-то наших планов давно, но не действовал. Может, он правда рыщет по финансам? Ведь с соцсетью Дина и ребята из HypeMag его успокоили, что это просто чатик, а про перевод бабок Кораблеву никто, кроме меня и Лехи, не знал. Зато вслух я провел жесткую линию. Поймите, если бы все было нормально, то Геа не докапывался бы до нас так жестко. А раз он припряг аудиторов, значит, что-то узнал. Значит, кто-то ему помог. Алла вскинулась. Тим, да перестань уже, мы ведь не слепые, как сказал Зу. Да, мы давно поняли, что твой проект куда больше, чем просто приложение знакомств. Даже спорили, что именно ты планируешь делать. Но если бы мы хотели сделать тебе подножку, я бы уже давно выставил твои внутренние наработки на показ. Точно, подтвердил Зу, так что прекрати подозревать нас без оснований. Нам действительно нравится этот проект. Более того, вступил Ари, сложив руки на груди, мы даже обсуждали идею уволиться официально из Аркадии и перейти работать прямо к тебе, чтобы не было недомолвок, не было причин нас подозревать. Да и стоять у истоков такого проекта, это очень круто. Но не решились, думали, ты все равно выгонишь. Я лишь подсокал языком. А как, то есть вы серьезно так лояльны? Она кивнула с жаром. Да, Зу и Ари закивали вместе с ней. Я понял, что пора переходить к решающему факту. Глянул ей в глаза. К слову, Ари, а не ты ли та, кто сливал всю инфу своему дядюшке? Наступила мертвая тишина. Все офигели, даже сверчки, кажется, перестали стрекотать. Ари резко не хватило воздуха, и она приоткрыла рот. Я заметил, как вокруг нее стал образовываться код, характерный для ментальной магии. Она снова хотела защититься чарами. Точно так же, как и днем, когда был скандал вокруг увольнения Аллочки. Тогда она боялась, что скандал перекинется на нее. А сейчас, а нет, прекратила. Чего? Гоша резко дернулся вперед. Какой дядя? Да, Ари, вторила Мила, которая до сих пор присутствовала тихонько. Ты что, правда родственница Геа? Ари отвела взгляд, судорожно сглатывая. Она не ожидала такого поворота, но отступать поздно. Я ведь знал, что они родственники. Еще днем проверил это в сети. Да, ребята, Геа мой дядя. Он и привел меня в проект. Она вздохнула. Но я не шпионила, честно. То есть он просил меня докладывать, чем мы тут занимаемся, но я отмазывалась или говорила общие фразы. Клянусь, я не сообщала ему, что мы именно мы делаем. Серьезно? Макс озабоченно посмотрел на нее. То есть ты врала, что мы просто улучшаем приложение для знакомств, и все такое? Да, воскликнула она. Я говорила, что ничего особо нового не вижу. Так, мелочи, какие-то фичи. Он подозревал, что мы делаем нечто большое, но у него не было доказательств. Поэтому, видимо, он теперь и вляпал нас с этими аудитами. Но я точно ни при чем. Поймите, мы не так с ним близки, как можно подумать. Он пользуется нашими родственными связями. Мои родители на самом деле не так богаты, как и он, и требуют, чтобы я ему в рот заглядывала. Я прикидывал, если бы пересдала все дядюшке, он бы не бегал к Дине, выпрашивая, что это за соцсеть. Значит, она действительно не слила, а Алла, Зу и остальные, тем более. Я тихо выругался, осознав, что Геа, возможно, и правда накрыл аудитом не столько из-за соцсети, сколько из-за денег, которые мы прогнали в обход. Желаю удачи, но разговора с ним теперь не миновать, иначе он устроит прессинг еще жестче. Глава 20. Я стоял в парке и глядел в лица своей разношерстной, но уже почти родной команды. В воздухе витало напряжение, потому что все они ждали моего вердикта, а я скрестил руки на груди и сделал вид, что расслаблен, хотя мозги у меня гудели, как генератор на последнем издыхании.